Глава третья. Алана. «Не могу поверить, что муж предложил мне куда-то с ним пойти. Мы не выходили в свет уже больше месяца, и я соскучилась по нашим совместным вылазкам. С трудом скрывая свою радость, я соглашаюсь. Портить себе настроение заглядыванием в телефон Руслана уже не хочется. Ночует он дома, женскими духами не пахнет, стрингов в карманах его пиджака не наблюдается. Может, у меня фантазия разыгралась, и муж мне все-таки верен? Раз не дает развод, значит, что-то держит его со мной. Может, он тоже, как и я, надеется на потепление в наших отношениях. Тогда я сделаю все для него». Весь день собирая умопомрачительный образ, чтобы муж не смог отвести от меня глаз. Я всегда хорошо выгляжу, но сегодня хочу быть яркой для него. Но главное не переборщить, ведь я приличная замужняя девушка. Одежда должна быть максимально закрытой, это закон. К счастью, от меня не требуют носить платок. Мы живем в городе, и Рахмановы вполне современные люди. Выбирая бежевую цветовую гамму, в ней я элегантна. Красиво укладываю волосы. Все, неотразимо. Даже не спросила, по поводу чего проводится мероприятие. Ну и ладно, на месте разберемся. Все-таки Рус чувствует себя виноватым передо мной, раз с собой берет. Значит, не все так безнадежно, как кажется, и наша семейная жизнь потихоньку налаживается. Муж приезжает за мной в назначенное время, и я выхожу к нему при полном параде, ожидая услышать хотя бы пару слов комплиментов. Но он беседует с кем-то из родственников по телефону. Кажется, это его бабушка Земфира Тимуровна, которая мне вместо свекрови. Показывает мне знаком садиться в машину. Остаюсь я без восторгов и комплиментов. Ладно, еще не вечер, как говорится. Руслан обязательно оценит мой лук. С кем разговаривал? Спрашиваю, когда муж садится в машину. Он выглядит, как всегда, стильно. И я любуюсь его четким профилем. Черная рубашка и брюки, которые на нем заботливо наглажены мною с утра. «А что?» Неожиданно вдруг грубит. «Собираешься контролировать мои телефонные разговоры?» «Нет, конечно, ничего такого. Теряюсь. Просто подумала, что это Земфира Тимуровна, и хотела передать ей привет». «Я передал», — отвечает муж сухо. «Настроение стремительно портится. У меня есть подозрение, что Руслан пожалел, что позвал меня с собой. Может, он видел, как я возле телефона его крутилась, вот и злится. Даю себе слово, во что бы то ни стало, не совать нос в смартфон мужа. Это его личная территория. Приезжаем в клинику. Она украшена воздушными шарами. День рождения компания, круглая дата со дня основания. Мой свекр Марат Османович молодчина, целую сеть создал». «А вот и самая красивая девушка республики. Алана, здравствуй». Встречает меня с распростертыми объятиями отец мужа. «Прекрасно выглядишь, как всегда». Пожимает мне руку. «Здравствуйте, Марат Османович». Уважительно склоняю голову. «Всегда говорил, что Руслану повезло отхватить такую красавицу жену». Свекр никогда не скупится на комплименты, в отличие от моего супруга. Хороший мужчина и Асю свою любит. «Ну, вы отдыхайте, молодежь». «Поздравляю с юбилейной датой». «Спасибо еще раз». Обращаю внимание на мужа и замечаю, что он ищет кого-то глазами. Неужели Асю высматривает? Ну сколько можно по ней сохнуть? Она же жена его отца, к тому же уже ребеночка родила. Может, я, конечно, ошибаюсь, и дело не в ней? Я просто ревную безумно Руса даже к манекенам в магазине, задержив он на них взгляд. И ничего не могу поделать со своей ревностью. «Шампанское будешь?» — спрашивает Рахманов. «Воздержусь». «Зря, я бы выпил». «Пей, если хочешь». Не люблю, когда Руслан подвыпивший. Сразу вспоминаю тот день, когда мы приехали с отцом в дом Рахмановых на помолвку. Мой будущий муж вел себя вызывающе и некрасиво. И, конечно, я знала причину его бунтарства. Он не хотел этой свадьбы, и потом оттягивал ее больше года, пока наши отцы не приперли его к стенке и не назначили дату. Руслан усаживает меня за стол и оставляет меня одну среди незнакомых людей со словами. «Я сейчас вернусь». Замечаю на себе любопытствующий взгляд симпатичной блондинки. Кто она? Скорее всего, кто-то из новых медперсонала клиники. Меня-то представлять не нужно, и так понятно, что я Рахманова. А вот ее имени я не знаю. Накладываю себе еду, не сидеть же с пустой тарелкой. Возвращается муж и садится рядом. Девушка с белыми волосами теперь наблюдает за нами обоими. «Ты ее знаешь?» Не выдерживаю и спрашиваю тихо у Руса. «Кого?» «Блондинку, пялится на нас уже минут 40». «Не выдумывай», — отмахивается Руслан. «Люди отдыхают, и ты отдохни, расслабься. Сидишь, как на похоронах. Улыбнись хотя бы, ну же, Алана». Муж насильно растягивает мои губы в улыбке. Не грубо, нет, скорее дурашливо. Но мне приятно его любое прикосновение. «Ладно, раз ты просишь, налей мне немного вина, если можно». «Да, пей, конечно. Жалко, что ли?» Пригубляю вино и посылаю той девушке улыбку. «Я не кобра, я дружелюбная. Честно-честно. Просто мой муж не любит, и это рвет мое сердечко на части. Меня чуть-чуть развозит от алкоголя, и я решаюсь пригласить Руслана на танец. Зря я это, конечно». Он отвечает, что еще слишком мало выпил, и позже мы обязательно потанцуем. Молча проглатываю обиду и позволяю ему дополнить мой бокал. У него нет проблем с алкоголем, вы не подумайте. Просто вот в такие редкие случаи он отпускает себя, чтобы расслабиться. Он и вправду много работает и учится. Отхожу ненадолго в туалет, но на обратном пути натыкаюсь на Земфиру Тимуровну, и мне приходится поддержать с ней разговор. Она долго расспрашивает меня о жизни с ее внуком, и мне приходится соврать, что у нас все прекрасно. А что до того, что детей нет, так еще не время. По глазам вижу, что она считает меня бракованной и неспособной к зачатию, и мне от этого тошно. Сказать ей, что Руслан не хочет иметь детей, значит вступить в открытую конфронтацию с мужем. Поэтому я не стану этого делать. Кое-как отделываюсь от словоохотливой бабушки и возвращаюсь в зал. Пришлось дать ей слово, что скоро сделаю ее прабабушкой. Как будто от меня что-то зависит. Не обманом же беременеть, хотя я уже на грани этого. Войдя в зал, спотыкаюсь на ровном месте и застываю, как изваяние. Меня бросает в жар, потом в холод. Губы сжимаются в тонкую линию, а на глазах появляются слезы. Мой муж двигается в медленном танце с той любопытной блондинкой.